Глава 3. На улицах Москвы стояла осень 1983 года с желтыми листьями на асфальте и редкими прохожими. Ленька Полетов провел пальцами по конверту виниловой пластинки «Ненавижу и люблю», стирая пыль. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь щель в шторах, скользнул по стенам на мгновение, оживив десятки фотографий. Елена Павлинова улыбалась с афиш, пела в журналах обложек, и каждое утро ее голос звучал из потрескивающих динамиков магнитофона. Ленька подошел к самой большой фотографии, портрету с обложки советского экрана за прошлый год. Елена смотрела чуть в сторону, словно увидела что-то интересное за плечом фотографа. Тонкие пальцы с длинными ногтями касались подбородка, а в глазах читалась та загадка, которая мучила Леньку по ночам. Он коснулся глянцевой поверхности кончиков пальцев, почти невесомо боясь потревожить ее, и тут же одернул руку, словно обжегшись. За 19 лет так и не научился спокойно относиться к своему увлечению. Комната, в которой он родился и вырос, хранила следы всех его возрастов. Детские рисунки, спрятанные в нижнем ящике стола, соседствовали с нынешним студенческим хаосом. Бабушка никогда не вторгалась сюда, молчаливо признавая этой территории внука с тех пор, как стало ясно, что мать не вернется из новой семьи мужа-инженера с Ленинградского шоссе. Здесь царило странное сочетание музея одной актрисы и обычного студенческого жилья. Учебники по истории теснились на полках рядом с аккуратными стопками пластинок Павлиновой, каждая в своем конверте, каждая затерта до блеска. На письменном столе, заваленным конспектами, лежала раскрытая тетрадь с лекциями по истории СССР, а рядом самодельный альбом с вырезками из газет, где упоминалось имя Елены. В углу комнаты громоздилось нечто среднее между полкой и шкафом. Здесь были бережно разложены программки спектаклей с участием Павлиновой, несколько автографов, добытых через знакомых, и даже засохший цветок — гвоздика, которую Ленька когда-то поднял с асфальта после того, как Елена уронила букет, выходя из служебного входа театра. В Советском Союзе 80-х у каждого понятия была своя легенда. У хоккея — Третьяк, у балета — Плесецкая. А вот у искусства притворства, игры на грани между искренностью и мишурой, неоспоримо царила Елена Павлинова. Ее имя не просто не сходило с афиш столичных театров и кинотеатров, оно жило самостоятельной жизнью, бросаясь в глаза школьнику с плаката вестибюля, подмигивая домохозяйке из телепрограммы, упрямо всплывая в разговоре о вечном женском счастье накануне коммуналки. Если где-то в стране строили дом культуры, на церемонии открытия обязательно звучала запись Елены. Ее чуть хрипловатый голос был фоном для всего, что должно было трогать душу советского человека. Концерты по заявкам, праздничный голубой огонек, случайный радиорепортаж. Ленька давно заметил, что даже те, кто утверждал, что терпеть не может эстраду, узнавали Павлинову с первой секунды и неизменно замолкали, когда шел ее номер. В газетах она мелькала чаще, чем генсек. То открывала социалистический фестиваль молодежи, то выступала перед шахтерами в Донбассе, то приветствовала делегацию из братской Болгарии. Мама Леньки, хоть он и не видел ее уже много лет, однажды на день рождения прислала открытку с репродукцией фотопортрета Елены, будто это само собой разумелось. Подруга бабушки, тетя Лида, выпив рюмку столичной, всегда громко заявляла: «Видела я эту Павлинову в Доме кино, когда она еще студенткой была. И тогда уже была такая задавака». Даже профессор института, где Ленька учился, цитировал ее реплики с экрана, словно это были слова Есенина или Высоцкого. Каждое поколение находило в Павлиновой что-то свое. Старики видели в ней новую эпоху, взрослое остроумие и дерзость, а молодежь, вроде Леньки, неуловимую свободу быть собой, несмотря на все запреты. И все же, даже среди этого всенародного обожания, Ленька ощущал Павлинову своей тайной, которую оберегал, прятал от посторонних глаз и никому не доверял до конца. Он знал наизусть не только ее песни и киноцитаты, но и все нелепые интервью, где она отвечала сквозь зубы, и каждое слово, сказанное не впопад, и даже то, как она морщит нос, если недовольна вопросом. Оттого и афиша над кроватью выглядела для него не куском бумажной суеты, а чем-то важным и личным, где люди не взрослеют и не уезжают внезапно, где даже боль бывает красивой. Ленька вздохнул и взглянул на часы. 7 утра. Пора собираться. Он подошел к шкафу, достал свежую рубашку, одну из трех, которую регулярно стирала и гладила бабушка, и начал одеваться. Каждое движение было отточено до автоматизма. Умыться, почистить зубы, позавтракать. Бабушкина комната пустовала, она уже неделю отдыхала в санатории и вернется еще через неделю. Леньке нравилось это временное одиночество. Он мог подолгу слушать пластинки, не беспокоясь, что мешает бабушке, мог оставаться допоздна в институтской библиотеке и не торопиться домой. Ложка с овсянкой застыла на полпути ко рту, пока Ленька вчитывался в расписание. Историка ПСС, историография, практикум по архивоведению. Он машинально дожевывал безвкусную кашу, представляя, как будет объяснять подросткам про революцию 17-го года, если когда-нибудь действительно станет учителем. Поступил он в педагогический почти случайно. Просто этот институт находился ближе всего к театру, где играла Павлинова. Три раза в неделю Ленька мог случайно оказываться у служебного входа, когда заканчивались репетиции. Однокурсницы, а их было большинство на историческом, считали его странным, слишком молчаливым, слишком погруженным в свои мысли. Когда они обсуждали будущих учеников и методические планы, Ленька кивал и делал вид, что разделяет их энтузиазм. Никто, кроме соседа по общежитию, не знал, что под обложкой учебника педагогики он прятал вырезки с интервью Павлиновой. В 18 лет ему казалось, что любовь к актрисе, которая старше на 15 лет, это то, что лучше держать при себе. Заперев дверь квартиры и дважды проверив замок, Ленька спустился по лестнице. В подъезде пахло кошками и вчерашним борщом, который тянуло из квартиры на первом этаже. На улице его обдало прохладным осенним воздухом. Октябрь 83-го года выдался холодным, но сухим. Опавшие листья шуршали под ногами, солнце робко пробивалось сквозь тучи, не давая тепла, но создавая иллюзию погожего дня. Чистопрудный бульвар, где располагался дом Леньки и его бабушки, был одним из самых красивых мест в Москве, особенно осенью. Желтые и красные листья кружились в воздухе, падая в темную воду пруда, создавая на поверхности узоры. Фонари, еще не погасшие в утренний час, отражались в воде. Ленька любил это место, хотя за 18 лет привык к его красоте настолько, что замечал ее только в особые моменты. Сегодня, однако, у Леньки не было времени на созерцание. Быстрым шагом он миновал пруд, прошел мимо детской площадки, где уже играли малыши под присмотром бабушек, и направился к трамвайной остановке. Через 20 минут уже сидел в аудитории, слушая лекцию по истории России 19 века, делая аккуратные записи в толстой тетради, время от времени поднимая руку, чтобы задать вопрос или ответить преподавателю. Учеба давалась ему легко, но требовала полного погружения. В такие моменты даже Павлинова отступала на второй план, уступая место Карамзину, Ключевскому или Соловьеву. Но стоило лекции закончиться, как мысли Леньки возвращались к ней. Он вспоминал интервью, которое прочитал вчера в «Советской культуре». Елена говорила о новой роли в фильме известного режиссера, о работе над образом, о сложностях и радостях профессии. Каждое ее слово запоминал наизусть. День пролетел незаметно, наполненный лекциями, разговорами с однокурсниками, чтением в библиотеке. Ближе к вечеру Ленька, наконец, отправился домой. Возвращаясь, он решил зайти в пивную на углу Покровки, не ради пива, которое не пил, а ради соленых сушек, которые там продавались. Ленька любил их терпкий вкус, жесткую корочку, щедро посыпанную крупной солью. Это была его маленькая слабость и единственное, что он позволял себе помимо учебы и своего тайного увлечения. Пивная встретила его гулом голосов, запахом дрожжи и сигаретного дыма. За длинными деревянными столами сидели мужчины в рабочей одежде с кружками пива и тарелками с воблой. Они громко разговаривали, смеялись, стучали кружками по столу. Ленька всегда чувствовал себя здесь чужим, с его тонкими чертами лица, аккуратной одеждой, студенческой сумкой через плечо. Но за пару лет постоянных визитов его уже признали своим чудаком, который приходил только за сушками, как девчонка. «О, студент пришел!» крикнул кто-то из глубины зала. «Давно не заходил!» Ленька смущенно кивнул и подошел к стойке, где полная женщина в белом переднике уже приветливо ему улыбалась. «Как обычно?» — спросила она, протягивая руку к стеклянной банке с сушками. «Да, пожалуйста!» Ленька достал мелочи из кармана. «200 грамм!» Женщина насыпала сушки в бумажный кулек, взвесила и назвала цену. Ленька расплатился и вежливо кивнул, направился к выходу, стараясь не встречаться взглядом завсегдатаями пивной, которые то и дело поглядывали в его сторону. На улице было уже темно, фонари освещали тротуары желтым светом. Ленька шел машинально, доставая с кулька сушки и хрустя ими, пока возвращался на Чистопрудный. Он думал о завтрашней контрольной по истории СССР, о книге, которую нужно было вернуть в библиотеку, о том, что нужно не забыть постирать рубашки до возвращения бабушки. Мысли текли спокойно и размеренно, пока вдруг путь ему не преградило странное препятствие. Часть бульвара, по которой он обычно ходил домой, была перекрыта. Натянуты веревки, стояли люди в форменных куртках, сновали туда-сюда суетливые личности с папками и рациями. Ленька сразу понял, снимают кино. В их районе это случалось регулярно. Чистопрудный бульвар с его атмосферными видами, старинными фонарями и спокойной водой пруда был любимой натурой многих режиссеров. Ленька остановился, разглядывая съемочную площадку. Среди людей мелькали знакомые лица, не актеров, а соседи, которые, как и он, застряли у ограждения, не имея возможности пройти к своим домам обычным путем. Некоторые возмущались, другие с любопытством наблюдали за процессом, надеясь увидеть знаменитостей. «Что снимают, не знаешь?» — спросил Ленька у пожилого соседа, который жил в их подъезде этажом выше. «Да кто же его знает?» — проворчал сосед. «Говорят, какую-то мелодраму про современную молодежь. Уже третий день мотаются тут, покоя нет». Ленька кивнул и уставился на суету за ограждением. Съемочный процесс всегда завораживал его. Сейчас устанавливали свет, настраивали камеру, а в стороне о чем-то громко спорили двое мужчин — режиссер и, судя по всему, оператор. Он недовольно вспомнил, как несколько лет назад еще пацаном наблюдал за съемками фильма «Место встречи изменить нельзя». Тогда весь район был взбудоражен. Сам Высоцкий в роли Глеба Жеглова. Ленька с мальчишками часами торчали у ограждения, надеясь увидеть знаменитого актера. И однажды им повезло. Они стали свидетелями съемок сцены, где бандит наносит удар ножом Сеньке Тузику. Ленька помнил каждую деталь того дня. Серое небо, похожее на сегодняшнее, крики режиссера, напряженные лица актеров. Он стоял так близко, что мог разглядеть фальшивый нож, капли искусственной крови, бледное от грима лицо актера, игравшего Сеньку. Мальчишки вокруг ахали и перешептывались, а Ленька молчал, впитывая каждую деталь, каждый жест, каждое слово. Уже тогда, в 14 лет, он понимал, что хочет связать свою жизнь с этим миром, миром кино, театра, искусства. А зимой того же года ему и вовсе повезло. Соседский мальчишка Витька, чей отец работал осветителем на Мосфильме, притащил его на съемки массовки. Снимали сцену с трамваем, и режиссеру срочно нужны были подростки, которые будут стоять на подножке. Они с Витькой и еще несколькими ребятами из соседних домов мерзли целый день, стоя на обледенелой подножке, пока трамвай раз за разом проезжал один и тот же участок пути. Ленька тогда отморозил пальцы на ногах и заработал, нагоняя от бабушки. Но счастья его не было предела. Он был частью кино. Пусть маленькой, едва заметной, но частью. Воспоминания были прерваны громким возгласом режиссера. «Тишина на площадке! Приготовились! Мотор!» Все замерли, даже зеваки за ограждением притихли. Ленька вытянул шею, пытаясь разглядеть, что происходит. По аллее бульвара шла женщина. Из-за расстояния и плохого освещения он не мог разглядеть ее лица, только силуэт. Стройную фигуру в элегантном пальто, копну темных волос. Что-то еще в ее походке, в наклоне головы показалось ему знакомым. И сердце вдруг забилось чаще. Нет, не может быть. Павлинова здесь, рядом с его домом. Это было бы слишком невероятным совпадением. И все же Ленька не мог оторвать взгляд от фигуры, медленно идущей по аллее. Женщина остановилась у скамейки, села, достала сигарету. Камера медленно двигалась вокруг нее, снимая с разных ракурсов. «Стоп!» — крикнул режиссер. «Еще раз! Вера!» «Ты слишком напряжена. Расслабься, ты просто ждешь его в парке. Ты не на похоронах!» Женщина кивнула, и Ленька с разочарованием понял, что это не Павлинова. Просто актриса, похожая на нее издалека. Разочарование было таким острым, что он даже не заметил, как сломал сушку в пальцах. Крошки посыпались на землю, и Ленька машинально стряхнул их с ладони. Он стоял по-прежнему, глядя на съемочную площадку, хотя разочарование осело где-то в груди. Снова обманулся. Снова принял желаемое за действительное. Ленька уже собирался отвернуться и поискать обходной путь домой, когда его окликнул резкий командный голос. «Эй, студент! Да-да, ты в сером свитере! Ленька обернулся. К нему быстро приближался невысокий коренастый мужчина лет 35 с шапкой под мышкой и рацией в руке. На лице раздражение человека, следящего за десятками дел одновременно. Темные вьющиеся волосы, небрежно зачесаны назад, на лбу глубокая вертикальная морщина. «Меня?» — растерянно спросил Ленька, оглядываясь по сторонам. «Тебя, тебя!» — нетерпеливо подтвердил мужчина, подходя ближе. «Ты местный? Я тебя тут уже видел пару раз». «Да, я здесь живу, вон в том доме». Ленька махнул рукой в сторону своего подъезда, чувствуя себя неловко под пристальным взглядом незнакомца. «Отлично!» Мужчина вдруг просиял, хотя морщина на лбу никуда не исчезла. «Меня зовут Роберт Ольхов, я ассистент режиссера. Мы снимаем фильм «Любовь моя». Слышал, может?» Ленька помотал головой. Название ни о чем ему не говорило, хотя он регулярно посматривал все анонсы новых фильмов в советском экране. «Неважно». Роберт отмахнулся, словно ответ не имел значения. «Слушай, у нас тут форс-мажор. Один из массовки не пришел, а нам нужен парень примерно твоего возраста для эпизода. Сыграешь школьника, опоздавшего на уроки. Ничего сложного, просто пробежишь мимо камеры. 5 рублей за съемочный день». Ленька удивленно моргнул. 5 рублей — почти половина его месячной стипендии. Но дело было даже не в деньгах. Возможность поучаствовать в настоящем фильме, пусть массовке, пусть на несколько секунд. Это было... «Ну что молчишь?» — нетерпеливо спросил Роберт, постукивая карандашом по папке. «Да или нет? Нам через 15 минут снимать, времени в обрез». «Да, конечно!» — поспешил ответить Ленька, боясь, что его нерешительность может стоить ему этого шанса. «Я согласен». «Вот и хорошо», — Роберт кивнул с облегчением. «Иди за мной, объясню, что делать». Ленька последовал за ассистентом, пробираясь сквозь скопление людей и оборудования. Все вокруг было в движении, осветители устанавливали прожекторы, рабочие перетаскивали ящики, гримерши поправляли макияж актерам. Ленька чувствовал себя случайным зрителем в этом отлаженном процессе. «Смотри», — Роберт указал вперед по аллее. «Видишь ту женщину в сером плаще на скамейке? Сейчас она будет идти по бульвару, как будто на работу, а ты пробежишь мимо, обгонишь ее, как школьник, опаздывающий на уроки. Понял?» Ленька машинально кивнул, но голос Роберта доносился словно издалека, потому что в строгом сером плаще с тонким поясом, подчеркивающим силуэт, сидела Елена Павлинова. Это была она, без всяких сомнений. Те же чуть раскосые глаза, тот же изгиб губ, та же посадка головы. Сейчас она сидела, чуть наклонившись вперед, и слушала что-то, что ей говорил высокий седой мужчина, режиссер. Ее темные волосы были уложены в сложную прическу, открывавшую тонкую шею. Ленька почувствовал жар, потом озноб, горло перехватило. Сердце забилось так, что он испугался. Сейчас Роберт услышит. Перед глазами на миг все размылось, и он схватился за ближайшую опору, штатив. «Эй, осторожней!» — одернул его Роберт. «Что, плохо стало?» Ленька с трудом взглотнул. Елена Павлинова, его кумир, женщина сотен фотографий на стенах его комнаты, голос из магнитофона, главная героиня всех его снов, сидела в 10 метрах от него, живая, настоящая, дышащая. «Нет-нет, все в порядке», — выдавил он. «Просто немного закружилась голова». «Только обмороков нам тут не хватало», — буркнул Роберт, но взгляд смягчился. «Ладно, слушай внимательно. Сейчас мы снимем эпизод, где Вера, героиня Елены Павлиновой, идет на работу. Она спешит, движется целеустремленно, с прямой спиной, как человек, знающий свое место в мире. Твоя задача — пробежать мимо нее, как школьник, опаздывающий на уроки. Мы хотим показать 2 разных ритма жизни, понимаешь? Ее размеренный, уверенный, и твой, суетливый, беспокойный». Ленька кивнул, хотя половину сказанного пропустил мимо ушей. Все его внимание было приковано к Елене. Она повернула голову, и солнечный луч, пробившийся сквозь облака, скользнул по ее скулам, высветив маленькую родинку у левого уха, деталь, которую невозможно было разглядеть даже на качественных фотографиях. Он знал о ней почти все, что можно было узнать из открытых источников, но эта родинка была новым открытием. «Ты меня слушаешь вообще?» — раздраженно спросил Роберт, щелкнув пальцами перед его лицом. «Соберись! От тебя требуется немного пробежать из левой части кадра в правую, понимаешь? Быстро, но не слишком, чтобы не смазать движение. В руках у тебя будет портфель». Роберт протянул ему поношенный школьный портфель. Ленька принял реквизит, чувствуя, как дрожат пальцы. Портфель был тяжелым, внутри явно лежало что-то для веса. «А теперь пойдем, я покажу тебе, откуда начинать движение». Роберт провел его в начальную точку съемки, примерно в 20 метрах от скамейки, где сидела Елена. Ленька старался не смотреть на нее слишком явно, хотя все в нем стремилось запомнить каждую деталь. Только сейчас он начал понимать. Сейчас пробежит мимо нее, окажется в одном кадре с Павлиновой. От этой мысли его бросило в жар. «Когда услышишь мотор, считай до трех и начинай бежать», — инструктировал Роберт. «Помни, не слишком быстро, но с явной спешкой. И на бегу смотришь на часы, потом на дорогу. Все понятно?» Ленька кивнул, не доверяя своему голосу. Горло перехватило так, что он не был уверен, сможет ли вообще говорить. Звуки вокруг стали громче, свет ярче. Он ощущал каждую складку на одежде, каждый порыв ветра. «Внимание всем!» — раздался властный голос режиссера. «Приготовились к съемке!» Ленька замер в указанной позиции, крепко сжимая в одной руке портфель, а в другой пакет с сушками. Он вспомнил, что должен бежать с испуганным видом и постарался придать лицу соответствующее выражение, но лицо будто застыло от напряжения. «Тишина на площадке!» — скомандовал режиссер. «Мотор!» Ленька начал считать про себя раз, два, три, но счет путался, мысли разбегались. Он понял, что не может сдвинуться с места. «Давай!» — прошипел Роберт, стоявший за камерой. «Беги!» Это подействовало. Ленька сорвался с места, пытаясь бежать не слишком быстро, но убедительно. Он делал все так, как его инструктировали. Смотрел на часы, потом на дорогу, изображал спешку. Впереди, метрах в 15, размеренно шла Елена Павлинова. Прямая спина, чуть приподнятый подбородок, каждый шаг отмерен. Ее каблуки отбивали по асфальту четкий ритм. Расстояние между ними сокращалось, сердце Леньки билось в горле. Он должен был ее обогнать, пройти мимо, но ноги вдруг ослабли. Когда между ними осталось не больше 3 метра, Елена слегка повернула голову, и Ленька поймал ее взгляд. Спокойный, чуть отстраненный, как и положено ее героине, спешащей на работу и не замечающей случайных прохожих. Этот взгляд, живой, настоящий взгляд Елены Павлиновой, скользнул по нему, и что-то сжалось внутри. Руки дрогнули, пальцы разжались, и пакет с ушками выскользнул из его ладони, раскрылся в воздухе и рассыпал свое содержимое прямо под ноги идущей Елене. Сушки разлетелись по асфальту, некоторые попали прямо под каблук ее элегантной туфли. Елена споткнулась, инстинктивно взмахнула руками, пытаясь сохранить равновесие. «Стоп, стоп, стоп!» — закричал режиссер. «Что за бардак?» Ленька замер на месте, чувствуя, как краснеет. Стыд накрыл его так, что на мгновение он перестал понимать, где находится. Вокруг раздавались недовольные голоса, кто-то выругался, кто-то тяжело вздохнул. «Да что же ты наделал?» Роберт подлетел к нему, едва сдерживая ярость. «Весь кадр запорол. Ты что, руки дома забыл? Сколько дублей уже сняли, а теперь все заново из-за дурацких сушек?» Ленька стоял, опустив голову, не в силах вымолвить ни слова. Он чувствовал себя жалким, недостойным даже находиться рядом с такими профессионалами, как Елена Павлинова. «Так, все, перерыв 10 минут», — объявил режиссер, обреченно махнув рукой. «Уберите этот бедлам, и пусть кто-нибудь займется нашим юным талантом!» Роберт процедил сквозь зубы что-то невнятное, но явно нелицеприятное, и отошел в сторону, нервно доставая сигареты. Члены съемочной группы принялись подбирать рассыпанные сушки, бросая на Леньку недоброжелательные взгляды. Он стоял посреди этого хаоса, ощущая себя виноватым, и не знал, что делать. То ли броситься помогать, то ли бежать прочь со съемочной площадки. «Молодой человек?» Вдруг раздался мелодичный голос, который Ленька узнал бы среди тысячи других. «Подойдите, пожалуйста, сюда». Ленька немедленно поднял голову и увидел, что Елена Павлинова смотрит прямо на него и жестом подзывает к себе. На ее лице не было ни раздражения, ни насмешки, только легкое любопытство. С трудом заставив ноги двигаться, Ленька подошел к скамейке. Руки тряслись так, что он спрятал их за спину, но это не помогло. Дрожь передавалась всему телу. «У вас случайно нет сигареты?» — спросила Елена, глядя на него снизу вверх. Вблизи ее глаза оказались не карими, как писали в журналах, а темно-зелеными золотистыми крапинками вокруг зрачка. Ленька молча полез во внутренний карман куртки, пачка явы, его единственная вредная привычка, начатая в 16 из-за фильма, где Павлинова играла журналистку с вечной сигаретой между пальцами. 3 года он курил только эту марку, представляя, как однажды прикурит ей у служебного входа театра. Сейчас, когда фантазия воплощалась в реальность, в пачке оставалось всего 4 сигареты. Пальцы дрожали так сильно, что Ленька едва не выронил пачку, протягивая ее Елене. Она заметила эту дрожь, но никак не прокомментировала, только чуть заметно улыбнулась уголками губ, принимая сигареты и скользнув взглядом по желтым следам никотина на его указательном пальце. Елена Павлинова аккуратно вытянула сигарету из пачки, поднесла к губам и вдруг похлопала себя по карманам плаща, явно в поисках зажигалки. Ленька замер, глядя на эту обыденность. Женщина, чей образ годами жил на стенах его комнаты, сейчас совершала самые простые действия. Моргала, дышала, вертела в пальцах сигарету. И каждое движение казалось ему исполненным особого смысла. «У вас и огонька не найдется?» — спросила она, глядя на него тем взглядом, полуироничным, полувопросительным, который он видел на киноэкране. Ленька судорожно зашарил по карманам, в горле стал ком. Зажигалка нашлась в заднем кармане джинсов, и когда, наконец, достал ее, то с ужасом обнаружил, что это дешевый пластиковый крикет с полустертой надписью «Спартак чемпион». Какой позор! Она-то наверняка привыкла к золотым зиппо или изящным кремниевым зажигалкам иностранного производства. «Садитесь рядом», — вдруг предложила Елена, похлопав ладонью по скамейке. «А то мне неудобно на вас снизу вверх смотреть. И огонька дайте, пожалуйста». Ленька опустился на скамью, оставив между ними вежливое пространство. Не слишком близко, чтобы не показаться нахальным, но и не слишком далеко. Он щелкнул зажигалкой, и пламя вспыхнуло с первого раза. Слава богу, не подвела. Елена наклонилась к огоньку, и на краткое мгновение их лица оказались так близко, что Ленька различил тонкий аромат ее духов, терпкий, с нотками лаванды, и увидел едва заметные морщинки у глаз, которые не смог скрыть даже профессиональный грим. От этого Елена показалась ему только красивее, настоящей, живой, а не глянцевой картинкой из журнала. Она затянулась, выпустила тонкую стройку дыма и посмотрела на него с откровенным любопытством. «Давно курите?» — спросила она, и Леньке показалось, что она заметила желтые пятна на его пальцах. «16», — ответил он, радуясь, что голос держится. «Почти 3 года». «И всегда яву?» Она демонстративно повертела в руках пачку, как будто оценивая его выбор. Ленька сглотнул. Признаться, что начал курить эту марку только после фильма «Отложенный звонок», где она играла главную роль, журналистку с вечной сигаретой Ява, или соврать. И то, и другое казалось одинаково невозможным. В одном случае он выглядел одержимым фанатом, в другом — лжецом. «В основном, да», — выдавил он наконец, решив не вдаваться в подробности. Елена, понимающе кивнула, словно эта короткая фраза сообщила ей гораздо больше, чем предполагал Ленька. «Вы студент?» — спросила она, сменив тему и сбросила пепел на краешек скамейки. «Что изучаете?» «Историю», — ответил Ленька, заметив, что голос больше не дрожит. «В педагогическом, 2-й курс». «О, значит, будущий учитель истории». Она улыбнулась, и эта улыбка показалась Леньке гораздо теплее, чем ее знаменитая полуулыбка с афиш. «У вас хорошая дикция, вы бы отлично смотрелись перед классом, рассказывая о Петре 1». Это была первая настоящая похвала, которую Ленька услышал от нее. Он почувствовал, как краснеет, но уже не от стыда, а от неожиданного счастья. «Спасибо», — пробормотал он, не зная, что еще сказать. Обычно у него наготове были сотни вопросов, которые он мечтал задать Елене Павлиновой при встрече, но сейчас все они испарились, в голове пустота. Елена, казалось, не замечала его смятения, она курила спокойно, мимика менялась, даже когда она молчала. «Я ведь заметила, как вы на меня смотрели», — вдруг сказала она, и сердце Леньки сжалось. «Еще до того, как рассыпали свои сушки. Вы меня узнали, да? Видели мои фильмы?» Ленька мог бы сказать, что видел каждый ее фильм минимум 5 раз, что у него дома коллекция всех ее пластинок, что он знает каждую ее роль, каждое интервью, каждую фотосессию. Но он просто кивнул. «Не переживайте так». Елена легко коснулась его запястья, и Ленька вздрогнул. «Я привыкла. Просто вы так забавно замерли, будто привидение увидели. Я даже подумала, что у вас сердечный приступ». Она засмеялась, и смех ее оказался совсем не таким, как в фильмах. Чуть более низким, с хриплой ноткой, натуральным. Ленька понял, что нужно что-то отвечать, иначе он действительно выглядит полным идиотом. «Простите за сушки», — сказал он первое, что пришло в голову. «Я большой поклонник вашего творчества. Не ожидал увидеть вас здесь, рядом с домом». «А вы живете поблизости?» — поинтересовалась Елена, и в ее голосе прозвучало искреннее любопытство. «Да, вон в том доме». Ленька указал в сторону своего подъезда. «Недалеко от пруда». «О, на чистых прудах. Замечательное место». Елена снова затянулась, выпустила дым тонкой струйкой. «Я когда-то мечтала здесь жить, но не сложилось. Повезло вам». Ленька сидел, не веря, что происходит. Это было не просто встреча с кумиром, это был нормальный, почти бытовой разговор. Елена вела себя с ним не так, как звезда с поклонником, а как обычный человек. «Так что, вы специально пришли на съемки?» — спросила Елена, сбрасывая пепел. «Нет, что вы!» — поспешно ответила Ленька. «Я возвращался домой и наткнулся на съемочную площадку, а потом этот ассистент Роберт предложил сняться в эпизоде». «А, Робик!» — засмеялась она. «Он умеет заставить людей делать то, что ему нужно. У него дар». В этот момент со стороны съемочной группы раздался громкий голос. «Елена Сергеевна, мы готовы продолжить!» Елена вздохнула, затушила сигарету о край скамейки и аккуратно щелчком отправила окурок в ближайшую урну. «Долг зовет», — сказала она с легкой улыбкой. «Спасибо за сигарету. Простите, не знаю вашего имени». «Ленька», — поспешно представился он. «То есть Леонид, Полетов Леонид». «Что ж, Леонид Полетов». Она встала со скамейки и отдернула плащ. «Было приятно познакомиться. Может, еще увидимся». Ленька тоже поднялся. Он смотрел, как она идет к съемочной площадке. Прямая спина, уверенная походка. «Приготовились? Места?» — командовал режиссер. «Елена Сергеевна, сейчас просто идете тем же маршрутом, как в предыдущем дубле. Тишина на площадке! Мотор!» Елена пошла своей уверенной походкой по аллее, и Ленька смотрел, не отрываясь. Камера медленно двигалась по рельсам, следуя за актрисой. Все шло идеально, пока не раздался громкий треск, за которым последовал вскрик. Елена покачнулась, ее правая нога странно подвернулась, и она рухнула прямо в лужу. «Стоп, стоп!» — закричал режиссер. К упавшей актрисе сразу бросились несколько человек из съемочной группы. Ленька, не задумываясь, рванул вперед, расталкивая зевак и перепрыгивая через ограждение. Когда он приблизился, то увидел, что Елена уже сидит на скамейке, а гримерша с костюмершей суетятся вокруг нее. Плащ был испорчен. Одна сторона намокла и покрылась грязными пятнами. Но хуже всего было с туфлей. Каблук сломался практически у основания. «Боже, какой кошмар!» Костюмерша почти плакала, осматривая повреждения. «Елена Сергеевна, как вы? Не ушиблись?» «Все в порядке», — отмахнулась Елена, но было видно, что она расстроена. «Просто каблук сломался, видимо, наступила на что-то». «Это все эти чертовы сушки!» — проворчал кто-то из технического персонала, и Ленька съежился. «Глупости!» — возразила Елена. «Сушки мы и давно убрали, просто попала в выбоину на асфальте». Режиссер явно ходил вокруг, глядя на часы и что-то бормоча себе под нос. Наконец остановился и объявил. «Все, на сегодня закончили, уже темнеет, а нам нужен дневной свет. Костюм надо привести в порядок, подобрать новую обувь. Продолжим послезавтра, если погода позволит. Всем спасибо!» По съемочной площадке прокатился коллективный вздох разочарования, но никто не спорил. Съемочная группа начала собирать оборудование. Елена сидела на скамейке, сняв испорченную туфлю и морщась от боли. Ленька стоял в нерешительности. Сейчас единственный шанс, который выпадает раз в жизни. Второго такого не будет. Он заставил себя сделать шаг вперед. «Елена Сергеевна», — начал Ленька, удивляясь твердости собственного голоса, «если вам нужно где-то переодеться, моя квартира совсем рядом, я живу один, ну, то есть с бабушкой, Но она в санатории сейчас. У нас есть утюг, фен, все, что нужно, чтобы привести плащ в порядок». Как только эти слова слетели с губ, Ленька понял, как они прозвучали. Он покраснел и уже открыл рот, чтобы извиниться, но Елена смотрела на него с задумчивым выражением лица. Где-то внутри шла борьба. Одна часть умоляла Вселенную, чтобы Елена согласилась. Другая в ужасе представляла, что она действительно сейчас войдет в его комнату и увидит свои фотографии, развешанные по всем стенам, увидит коллекцию пластинок, увидит этот алтарь в ее честь. Но отступать было поздно. «Гримерка тут у нас, в вагончике», — напомнил ассистент режиссера. Но Елена вдруг подняла руку, останавливая все разговоры. «Знаете что?» — сказала она с заговорщическим выражением. «Пожалуй, я воспользуюсь вашим предложением, Леонид. Чем в вагончике ютиться? Если вы настаиваете, конечно». Ленька почувствовал головокружение. Елена Павлинова собирается пойти к нему домой сейчас по его собственному приглашению. Такого просто не могло быть. Он, должно быть, спит и видит слишком реалистичный сон. «Да», — выдавил он, пытаясь скрыть потрясение. «Конечно, это совсем рядом». «Ну вот и отлично». Елена встала, опираясь на руку гримерши. «Толя», — обратилась она к режиссеру, — «ты не против?» Режиссер только махнул рукой. «Делай, как знаешь, Лена. Послезавтра в 9 будь здесь, и чтобы никаких опозданий». «Как всегда», — она улыбнулась и повернулась к Леньке. «Показывайте дорогу, юноша». Ленька вдруг понял, что Елена стоит на одной туфле, держа в руке сломанную. Не задумываясь, он предложил ей руку, чтобы она могла опереться. К его изумлению, она приняла помощь, легко положив тонкие пальцы ему на предплечье. Он повел ее через бульвар, стараясь выбирать путь так, чтобы ей было удобнее идти на одной туфле. Ощущение ее руки на своем предплечье было странным, одновременно пугающим и невероятно естественным. Ленька шел, глядя прямо перед собой, боясь повернуть голову и встретиться с ней взглядом. Ему все еще казалось, что это какая-то фантастическая шутка, и вот-вот все закончится. Но Елена действительно шла рядом с ним, опираясь на его руку, иногда чуть спотыкаясь и тихо посмеиваясь над собственной неуклюжестью. Ее духи, тонкий терпкий аромат, окутывали его, смешиваясь с запахом осенней листвы и мокрого асфальта. Казалось, весь мир сузился до этой короткой дорожки от съемочной площадки до его подъезда, до этих мгновений, которые нужно было запомнить навсегда.